Глава 13. Женя. 5 лет назад. Владимир отошел поговорить по телефону, а я чувствовала себя неловко в компании его друга. Не знала, что сказать. Наблюдала за тем, как на трассе красуются парни, выделывая разные трюки. Совсем не разбиралась ни в мотоциклах, ни в автомобилях. Подвески, моторы, всякие провода. Была так же далека от этого, как балерина от финансиста. Но, тем не менее, до невозможности любила скорость. По-настоящему сходила с ума, упиваясь адреналином, которого всегда было мало. Оглянувшись на Володю, увидела лишь его прямую спину. Ничего не слышала из-за шума, да и не собиралась подслушивать. Всегда и во всем безоговорочно доверяла ему. Не сомневалась в нем ни на миг. Верила, у тех, кто действительно любит, по-другому и не бывает. «Эй, вы чего здесь приуныли?» Подсела к нам блондинка в рваных джинсах. Она была такой яркой и уверенной в себе. Легкая манера общения. Чем-то походила на Маргариту. Та тоже всегда была душой компании. «Да вот, представляешь, Вова девушке не разрешает пить». Язык Александра уже порядком заплетался. А ведь он наверняка на машине сюда приехал. Не представляла, как будет возвращаться. «Ну скажи мне, какая нормальная вечеринка может проходить без бутылочки этого волшебного напитка?» «Наверное, безалкогольная», — рассмеялась девушка, понимающе мне улыбаясь. «Не всем нужно надираться, чтобы веселиться. Верно, Женя? Тебя ведь так зовут?» «Да, все верно». «А я Оля. Рада знакомству». Протянула она руку в обрезанной кожаной перчатке. Ответив на рукопожатие, не смогла не улыбнуться в ответ. По сравнению с ней, я выглядела соломинкой, которую вполне можно удачно спрятать за шваброй. При этом девушка не была толстой, нет. Она была в меру хорошенькой, я бы это так назвала. Все формы при ней, и, несомненно, ей шел ее образ. «Так что, ты гоняешь?» — спросила Оля, кивая на разноцветные авто. На многих тачках виднелись рисунки. Несколько имели неоновые подсветки. Рокот моторов, визг шин. В душе словно закручивался торнадо, настолько я наслаждалась всей этой общей атмосферой. «Нет, совсем нет», — покачала я головой. «У меня пока нет прав». «А я и не спрашиваю о правах. У половины здесь их нет и никогда не было», — рассмеялась она. «Ну, за руль Володя меня не пускает», — призналась честно. «А умеешь?» «Подруга учила. У нее уже есть машина». Вспомнила я наше занятие с Риткой. Я была очень хорошей ученицей, тогда как Марго кричала как резаная, стоило мне совсем немного прибавить скорости. Мы катались на пустыре, и я получила незабываемые ощущения. Правда, за руль Маргарита меня больше не пускала, сколько бы я ни просила. Уж очень она перепугалась. Сама еще к машине не привыкла, двигаясь со скоростью дохлой улитки. Но ничего. Уверена, она совсем скоро привыкнет к габаритам своего авто. «Тогда предлагаю немного покататься, но к штурвалу, извини, не пущу. Проверим твои нервишки на прочность». Посмотрев на Владимира, хотела предупредить его, но Оля снова обратилась ко мне. «Ой, да ладно. Ты еще и разрешение хочешь у него спросить?» Усмехнулась она, хлопая меня по плечу. «Нет, но...» «Да идите, я Вовчика предупрежу», — пробурчал очухавшийся товарищ, который, похоже, собирался спать прямо здесь. Нервничала, когда спускалась по шаткой лестнице, оборачивалась на Володю, но он до сих пор разговаривал по телефону. Испытывала страх и предвкушение, забираясь на пассажирское сиденье яркой красной тачки. Мне о такой оставалось лишь мечтать. «Ты только пристегнись», — рассмеялась Оля, заводя мотор. «Не хочу отшкрябывать потом твою тушку по всему салону». Толпа ревела. Кто-то хлопал, подбадривал. Парень в зеленой бейсболке, только недавно красующийся на трассе, что-то жестом показывал Оле, усаживаясь в свою машину. Все проносилось мельком перед глазами. Во рту пересохло, когда девушка в короткой юбке встала между автомобилями, размахивая своим лифчиком, словно флагом. «Это что, гонка?» — спросила тихо, от страха сжимая пальцами собственные коленки. «Угу. Ты уже струсила?» Ответить я не успела. Когда автомобиль тронулся, меня вжало в сиденье, а сердце подступило к самому горлу. Но слишком быстро страх сменился возбуждением. Я будто пребывала в 3D-аттракционе, не отрывая взгляда от лобового стекла. Только дорога, освещенная огнями, больше ничего не видела. Только пульс, отбивающий свой ритм в ушах, больше ничего не слышала. Вибрация проходила по телу, отзываясь щекоткой в груди. Мне казалось, будто это именно я управляю тачкой. Крепко сжимаю пальцами руль. Словно это моя нога вдавливает педаль газа в пол, а взгляд впивается в трассу. Резкий разворот на 180 градусов. Мне кажется, что мы вот-вот вылетим за пределы дороги, но нет. Шины сплетаются с асфальтом, скользят, чтобы остановиться лишь на секунду и тут же сорваться с места, оставляя соперника далеко позади. Минуты гонки показались вечностью. Когда авто остановилось у старта, я поблагодарила Олю, но самостоятельно выйти из машины не успела. Девушку поздравляли друзья, а мне подали руку, помогая выбраться из автомобиля. «Мы уезжаем». Лед в голосе Володи поразил. Крепко удерживал за руку, а я шла за ним ни жива, ни мертва. Молчала, боясь выдать хоть слово. Никогда еще не слышала, чтобы его слова звучали так пусто, отстраненно. Напряглась. Не знала, чего ожидать, да и ожидать ли вообще. «Ты злишься?» – спросила, когда передо мной открыли дверцу автомобиля. Его движения были резкими, порывистыми. Не отвечал, когда застегивал ремень безопасности, перетянув слишком сильно. «Куда мы едем?» А в ответ снова молчание. С Олей за рулем было не так страшно, как сейчас. Он резко сдал назад и вывернул руль, взлетая по трассе в обратном направлении. Тишина ужасала. «Владимир, куда мы направляемся?» Уже психовала. Нервы сдавали билеты в привокзальной кассе и махали рукой на прощание, не собираясь следовать вместе со мной в конечную точку назначения. Когда припарковались у его дома, я немного расслабилась, но все равно оставалась настороже. Сейчас просто пойду в комнату Марго, а он пускай молчит себе на здоровье. Не понимала, в чем провинилась. Что такого в том, что меня прокатили с ветерком? Подъезд меня буквально затаскивали. Еле успевала за его широкими шагами. Лестница, лифт. Створки разъехались, выпуская веселую компанию. Стояла рядом с ним, пытаясь успокоиться. Уже накрутила себя, но собиралась попробовать поговорить в последний раз. «Володя, я не понимаю, в чем я провинилась?» Он повернулся слишком резко. Ударив по кнопке, останавливающей лифт, сжал мою шею пальцами и припечатал к стенке. Ужас острым ножом полоснул по сердцу, сковал душу. Боялась дышать. «Знаешь, сколько раз такие веселые гонки заканчивались авариями?» Прошипел он, приближаясь к моему лицу. «Сколько человек умерло или стало инвалидами, не знаешь?» «А я знаю. А теперь представь, что сегодня могла умереть ты». «Ты меня пугаешь», прошептала, едва размыкая губы. «Я хочу тебя напугать. Хочу, чтобы ты боялась и никогда в жизни не смела садиться в чужую тачку. Или я, или сама, но только после того, как выучишься. Третьего не дано, черт возьми!» Пальцы шеи переместились на затылок, а Владимир прижался лбом к моему лбу, рвано вдыхая воздух. До боли сжимал талию, впечатываясь в мое тело. «Владимир, я...» Продолжить свою фразу я не успела. Меня грубо перебили жадным поцелуем. В какой-то момент лифт снова поехал вверх, а я уже совсем забыла, где мы находимся. Не успевала отвечать на требовательные касания. Он терзал меня, сжимал в своих объятиях, сминал одежду, наверняка оставляя на коже синяки. Будто голодный зверь или сумасшедший. Створки разъехались, но не могла управлять своим телом, пребывая полностью в его власти. Взяв на руки, Володя вынес меня из тесной коробки, но так и не оторвался от моих губ. Лишь когда подошел к двери, опустил на ноги и прижал лицом к стене, прикусывая мою шею, оставляя на ней следы. Задыхалась, поражалась. Бывало, видела в нем подобные эмоции, ощущала на себе. Но он быстро останавливался, прекращая наши игры, обрывая ласки, но не теперь. Боялась спугнуть это наваждение. Была куклой в его руках, позволяя вертеть себя так, как ему заблагорассудится. лишь бы снова не взывал к разуму. В коридоре с меня стянули куртку. Где-то там же остались мои кеды. Жадно отвечала на поцелуй, утопая в его парфюме. Этот запах, запах его кожи, сводил с ума. Сжимала пальцами его волосы, оттягивала голову мужчины, дразня. Но его бы и танк не остановил. Предвкушая нас, эту ночь, то, что произойдет, желала поскорее переместиться в спальню, чтобы, не дай бог, не передумал. Поэтому пробиралась руками под одежду, оставляя полосы на его спине. «Маргарита», – прошептала, предлагая хотя бы дойти до спальни, не привлекая к себе внимания. Написала СМС, что ночует у парня. «Родители на даче. Мы одни», – отвечал, избавляя от топа. Дышать стало легче. Хотя нет, один страх ушел, но на смену ему пришел другой. Знала, что будет больно. Немного и лишь поначалу, но будет. Была уверена, что Владимир сделает все как надо, в нем не сомневалась. А вот в себе... боялась, что ему не понравится. Когда опрокинул на постель, на мне уже не осталось одежды. По нашим вещам запросто можно было понять, куда мы направились. В своеобразной дорожке не хватало всего одного элемента – Володиных боксеров, которые он пока не торопился стягивать. Его губы очертили дорожку от шеи к животу, который вздрагивал от каждого прикосновения. Оставив поцелуй на внутренней стороне бедра, Владимир прижался губами к моему лону, раскрывая меня перед собой. Сжималось. Все внутри пульсировало, горело настоящим огнем. Цеплялась за его плечи, желая, чтобы Володя поскорее поднялся. Не хотела оттягивать. Это неминуемо произойдет, но в нашем случае лучше рано, чем поздно. Желала принадлежать ему целиком и полностью, но еще больше, чтобы он принадлежал мне. Навсегда, на всю жизнь. Облизывал грудь, играя языком с сосками. Сильные руки крепко удерживали ягодицы, а я прикрыла веки, впитывая в себя каждую эмоцию, каждое ощущение. Наслаждалась им, потому что наконец дорвалась. Он целовал меня, параллельно доставая что-то из тумбочки. «Презервативы?» – выдохнула ему в губы. «Нет, маленькая. Ненавижу эти штуки, да и для первого раза их лучше не использовать. Доверяй мне, ладно? Я не сделаю тебе ничего плохого». «Я тебе доверяю». Ощущала, как ласкает меня там, внизу, пальцами, массируя, втирая что-то теплое. Под умелыми ласками совсем расслабилась. Страсть поутихла, а на смену ей пришла нежность. Та, от которой сводит пальцы на ногах. «Люблю тебя», – прошептал он мне в губы, резко прижимаясь ко мне. «Вот и все», – улыбнулся, закрывая любопытный рот поцелуем. Хотела спросить, «Как все?» Боль была едва заметной, на грани. Толком и не почувствовала ее. Небольшой дискомфорт и ощущение наполненности. Такой приятной наполненности, когда что-то там внутри задевают и будто мурашки прямо там. Искорки, которые с каждым движением разгораются все сильнее, собираясь в пружину. Стонала, сжимала его плечи, шептала о том, как сильно люблю, будто находилась в бреду. Жадно глотала воздух между поцелуями, ловила зубами его язык, пытаясь играть. Чертила полосы на спине, впивалась ногтями в ягодицы, которые наконец-то облапала в свое удовольствие. Прижималась изо всех сил и смотрела в его глаза. Умирала. Рядом с ним умирала в пучине безумных ощущений. Терялась в его радужке, видя свое отражение. И любила сильнее, чем когда-либо.